Глава 14. К городскому архиву Павел подъехал в 18:00 вечером. Учреждение занимало старый купеческий дом с голубыми наличниками и обширный подвал под зданием. Женщина лет 40 наводила порядок в шкафах, приглушенно работало радио. Начинался вечерний концерт по заявкам радиослушателей. Аида Ведищева, обладательница проникновенного голоса, исполняла популярную в этот год колыбельную «Медведицы». Работница архива не осталась в стороне, напевала в унисон с исполнительницей «Спят твои соседи, белые медведи». Прервалась, обнаружив постороннего, уставила на него вопросительный взгляд. «Извиняюсь», — сказал Болдин, предъявляя удостоверение и бумагу с подписью капитана Осташкина, временно заменяющего Ваншенина. «Я из Плиевска. Нужно поработать в вашем архиве». «Мужчина, ну разве так можно?» В голосе хозяйки хранилища прорезались жалобные нотки. «Посмотрите на часы. До окончания рабочего дня осталось 40 минут. Приходите завтра и заседайте хоть целый день. Вернее, в понедельник», — женщина немного смутилась. «Завтра, к сожалению, суббота». «Вот именно», — Павел вздохнул. «Уважаемая, я проехал 90 верст, но дело даже не в этом. Расследуется дело о массовых убийствах, и совершенно нет времени ждать до понедельника. Один из погибших — ребенок 12 лет». «Господи!» — сотрудница машинально приложила руку к груди. «Окажите услугу, будьте любезны. Приехать раньше не было возможности. Если вам нужно проконсультироваться с начальством, то звоните, я подожду». «Хорошо?» Женщина поколебалась, еще раз взглянула в удостоверение. «Проходите. Напишите заявку, я подберу нужные материалы. Но постарайтесь не затягивать работу, хорошо? А вы мне помогите?» — предложил Болдин. «Боюсь, я не разберусь без хорошего специалиста. Нужно все, что у вас есть по работе вспомогательной полиции с 1941 по 1943 год. Полицаи-предатели. Так понятнее? Все, что сохранилось. Документы, фотографии. Есть снимки нескольких человек. Хотелось бы их сравнить с теми, что оставила история. Поможете? Мне очень важен свежий, незамутненный взгляд. Я на машине. Если работа отнимет много времени, я отвезу вас домой, где бы вы ни жили». «Уговорили». Женщина устало улыбнулась. «Придется ставить чайник». Только в 21:00 вечера закрылись двери этого учреждения. Задачу выполнили и перевыполнили. Сердце колотилось. Желчь стояла у горла, но внешне Павел сохранял спокойствие. Он отвез сотрудницу архива в отдаленный район, где она жила, с чувством поблагодарил. «Не жалеете потраченного времени, Лидия Васильевна. Спасибо вам огромное. Считайте, что именно вы раскрыли серию жестоких преступлений». Женщина засмущалась, искоса поглядела на спутника. Дома ее ждали муж и 8-летний сын. Павел подождал, пока она скроется в подъезде, развернулся и погнал обратно через весь Смоленск. Движения практически не было. Инспекторы ГАИ были снисходительны, остановили только раз, глянули в служебное удостоверение и посоветовали не гнать. Но он не мог не гнать. Впрочем, на разбитой загородной дороге пришлось сбавить скорость. Вечер был безлунный, почти без осадков. Несколько раз стекло покрывалось каплями, но быстро высыхало, попадались встречные машины. Пару раз он обгонял медленно ползущих инвалидов. Фары вырывали из тьмы трещины в асфальте, щуплые кусты на обочинах. Когда вдали показались предместья Плиевска, часы показывали начало 12-го. Дорога была пуста во все концы. Трасса уходила направо под небольшим углом. К месту изгиба примыкала лесополоса. Павел сбросил скорость, входя в поворот. Внезапно вспыхнули огни прямо по курсу. Машина стояла за пределами дороги, в том месте, где водосточная канава практически сглаживалась. Какого черта? Яркий свет фар ослепил, резануло глаза. От неожиданности Болдин потерял управление. Машина вильнула. Он вцепился в баранку, смачно выругался. Кажется, удержался на дороге, но временно ослеп. Что это было? И вдруг машину затрясло, что-то забринчало в ходовой части. Лопнуло колесо? Или даже оба? Такое ощущение, что в него стреляли, когда газик проезжал мимо неопознанной машины. Блеснул луч фонаря, но он не слышал звуков выстрелов. Павел машинально выжал тормоз и сделал только хуже. Заднюю часть автомобиля стала заносить, тряска усилилась. Выручало то, что он шел на невысокой скорости. Машина встала поперек дороги, правые колеса оторвались от асфальта, но кувырка не произошло. Пропорты и колеса опустились обратно на проезжую часть. Павел вывалился из салона. Что-то брякнуло остальную раму рядом с носом. «Пуля!» «Но почему так тихо? С глушителем, что ли?» «Полный бред! Это что, шпионско-приключенческий роман?» Пригнувшись, он бросился к обочине, машинально отогнул полу пиджака. «Можно поздравить. Именно сегодня он оставил оружие в сейфе». Так не хотелось вести его в Смоленск. Что-то глухо хлопнуло, оса прожужжала над головой, благо он присел. Бросился дальше, съехал с обочины. Боковое зрение работало. Там действительно стояла машина и двуногое пятно на обочине. Оно смещалось параллельно движению. Стрелок опять целился. Павел кинулся в поле, запетлял как заяц. Не та ситуация, когда нужен героизм. Обернулся. Пятно не отставало, даже приближалось. Споткнулся, но устоял, совершив прыжок. Приходилось выписывать зигзаги. Весьма неприятно, когда знаешь, что находишься на мушке. Лесополоса осталась сзади, спереди простиралось поле. «Умно, черт возьми! А ему теперь что делать?» Несколько минут продолжалась смертельная гонка. Дважды стрелок производил выстрелы, но, к счастью, не попадал. Павел оборачивался, но не мог ничего разглядеть, только то, что его преследуют. И вдруг земля разверзлась под ногами. Поле полосовали овраги, но как их разглядишь в темноте? Он потерял равновесие, покатился. Какое не есть, а спасение. Искры брызнули из глаз. Но никак не прокатиться мимо вросшего в землю булыжника. Удар был такой, что, казалось, треснула черепная кость. Но сознание удержалось в голове. Впрочем, изрядно поблекло. Хотя оврага чернела перед глазами, он устремился в темноту, совершенно не представляя, куда ведет овраг. Кровь заливала лицо, но это не меняло планы. Надо уходить, пока работают ноги. Снова стреляли в спину, выстрел второй. Он ничего не чувствовал, но если бы попали, то уже не бежал бы. Возможно, у преследователя кончились патроны, но в таком состоянии с ним могли справиться и без оружия. Павел спотыкался, переходил на шаг, чтобы отдышаться, снова ускорялся. Погони не было, давно бы догнали. Овраг петлял через поле, продолжался в лесу. Кроны сосен маячили над головой. Он выбрался наверх, шатаясь, двинулся к ближайшему кустарнику, повалился ничком. Сердце выскакивало из груди, зрение туманилось. Погони не было. Неужели? Он ощупал голову, взъерошил окровавленные волосы. Голова раскалывалась. Сегодня, кажется, буквально. На проселочной дороге, связывающей Плиевск с ближайшими деревнями, он поймал вяло ползущий «Москвич-400». Просто вышел на дорогу и не уходил, пока не уперся коленями в бампер. Пожилой водитель перепугался, хотел сбежать. Зрелище страшное. Невменяемый мужик с окровавленной головой и блуждающим взором. Слово «милиция» немного успокоило. «В город направляешься, товарищ?» — прохрипел Павел, забираясь на заднее сиденье. «Вези меня в городскую больницу, пока я тут тебе весь салон крови не уделал». Он выдержал дорогу, ни разу не провалился в обморок, добрел до приемного покоя, постоял, держась за стенку. Ахнула пробегавшая мимо медсестра Клара Георгиевна, подхватила уже падающее тело. «Снова вы? Да что ж такое с вами происходит, товарищ Болдин? С каждым разом все хуже и хуже. Люба, бегом сюда!» — позвала она коллегу. «Помоги довести человека, пока он может передвигаться. Пойдемте, товарищ». Она сжала его локоть сильной рукой. «Ваше счастье, что доктор Якушев снова дежурит. Он вас осмотрит». Сознание ускользало, разъезжались ноги. Плохо помнилось, как его вели в процедурный кабинет. Болдин сидел на кушетке, клевал носом. Перед глазами витало озабоченное лицо доктора. В открытую дверь заглядывали любопытные медсестры. «И почему я уже ничему не удивляюсь?» — бормотал доктор, осматривая рану. «Как вам это удается? Павел Викторович, если не ошибаюсь?» «Да, не ошибаюсь. Вас скоро вся больница будет знать. Объясните, почему вас все время бьют?» «Работаю, Иван Денисович», — прошептал Павел. «Работа такая». «Вы пропадаете, Иван Денисович». «Я не пропадаю», — строго сказал Якушев. «Это у вас сознание пропадает и зрение отказывает, потому что нервы, боюсь, повреждены. Примите поздравления, Павел Викторович. У вас в голове дырка». «Не может быть. Вы, наверное, шутите, доктор». «Сидите смирно. Постараемся ее заделать, чтобы последние мозги не вытекли. Вы просто уникум, милейший. То ребра вам лечим, то плечо вправляем. А теперь прикажете голову латать». «Ладно, не шевелитесь и не вздумайте заснуть, очень вас прошу. Клара Георгиевна, вы сюда понаблюдать пришли? Несите все, что нужно. Не мне вас учить. Будете помогать». Гремели миски, струилась на голову теплая вода. Опасное место обеззаразили, доктор накладывал шов. Обезболивающий укол почти не действовал, но Павлу было плевать. Медики накладывали повязку на голову, она гудела, неслась по кругу, как веселая карусель. Медсестра закончила свое дело и удалилась с гордо поднятой головой. «Живы?» — осведомился Якушев. «Пообещайте, Павел Викторович, что больше так делать не будете». «Доктор, как я могу пообещать?» «Действительно», — улыбнулся врач, — «наивная просьба». «В вашем ведомстве все такие вредные? То Константин Юрьевич, который вел себя подчас просто вызывающе, игнорируя процедуры, то вы...» «Простите», — смутился доктор, ляпнул, не подумав. «Сожалею о том, что случилось с товарищем Микульчиным. Когда сказали, не поверил. Прийти на похороны не смог, не моя вина. Полдня проводил сложную операцию, после которой был буквально выжат. На следующий день приехал на могилу, положил цветы. Хороший был человек. Если забыть его наплевательское отношение к собственному здоровью. Надеюсь, к вам это не относится? Очень жаль, Павел Викторович, но отпустить вас не могу. Совесть советского врача не позволит. Нужно провести обследование, сделать рентген, просто понаблюдать вас в течение пары дней. И это даже не обсуждается, с головой не шутят. Мне жаль, но примите реальность во всей ее безжалостности. Сейчас сестра проводит вас в палату, получите белье, больничную одежду и давайте не выделываться, ладно? Завтра утром я позвоню вашему начальству, сообщу неприятное известие». Крепкая медсестра довела его до палаты на втором этаже. Больница уже спала, горело дежурное освещение. Палата была одноместная, чем-то напоминала одиночную камеру. «Снимайте куртку, вешайте в этот шкаф», — распорядилась медработница. «Можете посидеть пока на кровати. Через 10 минут я принесу все необходимое». Она удалилась, прикрыла за собой дверь. Павел сидел в одиночестве, кружилась голова. В здании было тихо, по коридору никто не бегал. Тишина звенела в ушах. Навалилась какая-то зыбь, затаенные страхи забирались в душу. Стыдно признаться, но 5 минут спустя он начал дрожать от страха и не мог ничего с этим сделать. Расплывалась стена, на которую он смотрел. Старая краска обрастала барельефом. В ней что-то шевелилось, появлялись лица, фигуры. Он сбросил оцепенение, добрел до окна, оперся о подоконник, стал всматриваться в темноту. За окном покачивались деревья, тянулись ветки. Далеко за оградой горел фонарь, разбрызгивал тусклый свет. Страх не проходил, делался объемнее и, вполне вероятно, уже не был иррациональным. Оставаться в больнице было невозможно. То же самое, что дать себя живым закопать в могилу. Он извлек из шкафа верхнюю одежду, отворил дверь. Коридор был пуст. Через минуту-другую вернется медсестра, и тогда придется вступать в схватку. Павел выскользнул из палаты, прошел по коридору, держась за стену, выбрался на лестницу. Ноги не слушались, картинка дрожала перед глазами. Он шел по ступеням, как по зыбучим пескам. Снова коридор, столик дежурной медсестры, которая куда-то отлучилась, поворот, еще один. Раскрытая дверь, за которой чернела ночь. Послышались шаги. Кто-то поворачивал из-за угла. Павел побежал на улицу. К 9 утра стало легче. Даже удалось немного поспать. Уже не шатало, голова прояснилась. Павел пешком добрался до улицы Планировочной, втекающей под углом в Пролетарскую, передохнул у трансформаторной будки. Скалился нарисованный черепок. Угрожал открытым текстом «Не влезай, убьет». Двинулся дальше. Частные дома на этой улице соседствовали с добротными двухэтажками на 4 квартиры. Калитка напротив дома под номером 16 была не заперта. Воровать, видимо, нечего. Он вошел на участок, поднялся на крыльцо. На стук отозвались довольно быстро, отворилась дверь. «Вы?» — изумился доктор Якушев. Он уже вернулся со смены, был одет в домашнюю рубашку, какие-то мятые шаровары на резинке. Он поколебался. «Что это значит, Павел Викторович? Вы сбегаете из больницы, наплевав на собственное здоровье, потом являетесь сюда. В чем дело? Взять вас под белые рученьки и отвезти в палату?» «Только не это, доктор!» — манерно ужаснулся Павел. «Впрочем, в больницу я, пожалуй, вернусь, но позднее. Это просто визит вежливости, не волнуйтесь. Я пройду?» «Вас, пожалуй, не пустишь», — проворчал Якушев, отступая в дом. «Проходите, можете не разуваться. Чай, кофе?» «Спасибо. Я здесь на коврике постою. Хорошо?» Павел с любопытством огляделся. Жил доктор в меру скромно, но чисто. Коврики на полу, приличный холодильник в прихожей, дальше гостиная. Выглядывал край камина, картина в рамке. «Что вы хотите, Павел Викторович?» Доктор изобразил любезную улыбку. «Признаться, я сильно устал. Вернулся домой четверть часа назад. Смена длилась почти сутки. Хочется просто по-человечески поспать». «Тогда я быстро, Иван Денисович». Павел тоже улыбнулся. «Видите, в чем дело? В общем, требуется объяснение компетентного человека, если так можно выразиться. Валяйте, я весь внимание», — кивнул доктор. «Но не увлекайтесь сегодня работой. Вы смотрели на себя в зеркало? Я учту». «Странно, что вы не настояли с вопросом, как я вчера проломил голову. Ну ладно. Вы, конечно, слышали о событиях, происходящих в городе. Имеются в виду многочисленные убийства. Не отрицайте, слышали. Весь город о них слышал. На меня напали, когда я возвращался из Смоленска, где, кстати, посетил городской архив. Меня интересовали документы и фотографии, относящиеся к периоду оккупации областного центра». В глазах доктора мелькнуло беспокойство, но обезоруживающая улыбка продолжала рассвечивать усталое лицо. «Интересное дельце», — продолжал Павел. «Бобров и Таманский в годы войны служили в рядах вспомогательной полиции, участвовали в карательных акциях, расстреливали мирных жителей. Информация поступила из другого источника, но их фотографии в архиве я тоже видел. После освобождения города эти двое были схвачены, преданы суду и приговорены к длительным срокам заключения. Один получил 18, другой, если не ошибаюсь, 19 лет. Отбывали порознь, один в Мордовии, другой в Сибири. Несколько лет назад освободились. Про Герасимова сведений нет, но я рискну предположить, что и он служил в том же полицейском подразделении, возможно, под другой фамилией». «Я должен это знать?» Любезная улыбка постепенно угасала. «А вы не знаете?» — удивился Павел. «Так я прав, Иван Денисович? Герасимов тоже бывший полицай? Вы обязаны знать. Кстати, в архиве после долгих поисков я откопал любопытное фото. Оно изрядно выцвело, но изображенных на нем людей можно узнать. Сотрудница помогла, поместила фото в аппарат, улучшающий качество изображения. Фотограф запечатлел смеющихся полицаев на фоне виселицы. Последняя, разумеется, не пустовала. Служили три товарища. Так, Иван Денисович? Или все-таки четыре? Таманского и Боброва можно узнать. Герасимова не уверен. А вот четвертый... Вы сильно изменились. Но улыбка все та же. Она выдает вас с головой. Про это фото вы, естественно, не знали, и никто не обратил бы на него внимания, непроявимый повышенный интерес. В руке у доктора очутился пистолет. Он выхватил его, как фокусник, из штанов, направил Павлу в живот. Значит, не был захвачен врасплох. Подготовился к разным вариантам беседы. «Не ожидали?» — ухмылка перекосила лицо Якушева. «Не пытайтесь сохранить спокойствие, не получится». «И все же я попробую». Павел сглотнул. «Вы же не собираетесь стрелять прямо сейчас? У вас старый наган, полагаю, хорошо почищенный?» «Не сомневайтесь. Экспонат музейный, но пока рабочий». «Как же вы меня утомили, Болдин!» Доктор покачал головой. «И откуда вы свалились на мою голову?» «А теперь медленно, не делая резких движений, достаньте свое оружие, что находится у вас под пиджаком, и положите на холодильник». Павел подчинился. Выбора ему не оставили. Курок нагана был взведен, палец подрагивал на спусковом крючке. Якушев волновался, а взволнованный человек способен на всякое. К сожалению, сегодня табельный ПМ был у Старлея при себе. «Считайте, что обманули, Иван Денисович. И все же позвольте удовлетворить любопытство. Боброва, Таманского, старушку Заварзину, а также всех Герасимовых убили вы, это понятно. Оружие типа стилета, беспорядочные удары, чтоб не подумали, что убийца знаком со строением человеческого организма. Но на озере в день нашего знакомства меня толкнули не вы, и преследовал я не вас. Вы в тот вечер находились в больнице. Когда убили Микульчина, вы находились там же, а расстояние от больницы до Кленовой улицы значительное, и вечером за мной с глушителем гонялись не вы, по той же самой причине. У вас стопроцентное алиби. Что-нибудь скажете?» Скрипнула дверь за спиной. Вошла женщина в платочке, неприметном плаще. Дыхание перехватило. Соседка майора Ван Шенина, Валерия Ильинична Метелина. «Вы что здесь делаете, Валерия Ильинична?» — ужаснулся Павел. «Немедленно уходите, вызывайте милицию!» И замолчал, застигнутый потрясающей догадкой. Женщина была спокойна, только вопросительно смотрела на врача. Она закрыла дверь, ехидно скривила губы. «Только не здесь, Глеб!» — тихо попросила она. «Это будет слишком. По частям его вывозить прикажешь. Можно, конечно, в подвале закопать». А вот это был полный сюрприз. О наличии сообщника Болдин подозревал, но чтоб им стала скромная сотрудница музея... «Разберемся», — бросил Якушев. «Все в порядке, Ляля?» «Он один пришел?» «Похоже, один», — подтвердила женщина. «Возле дома никого нет». «Я постояла, проверила». «Ляля? Глеб?» — терялся в догадках Павел. «В штате полицейского участка, о котором шла речь, был только один Глеб, по фамилии Жилин». «Тогда я не буду представляться», — усмехнулся Якушев. «Почему бы и нет?» — подумал Болдин. «Валерия Ильинична вполне спортивная дама, просто одевается мешковато. Что ей стоит размяться вечером на дороге, пробежаться с пистолетом?» А того и не преследовала по оврагу. Патроны кончились. А получать шишки и царапины — не женское все-таки дело. Был бы мужик, он бы погнался. «Мне кажется, пора заканчивать». Негромко известила Метелина. «И даже любопытство не удовлетворите», — запротестовал Павел. «У вас хорошее самообладание», — отметил Якушев. «Ну хорошо, если по верхушкам. Хотите знать, что произошло в 1943 году, в ночь, когда Красная Армия атаковала Смоленск, а на западе Плиевск? Извольте». Он повествовал минуты три, не спуская глаз с лица собеседника. Валерия Ильинична деликатно молчала. Теперь кусочки мозаики складывались. «Да чего же хитрое бестие?» Наговорила о затопленных немецких архивах, о пропаже туристов на озере. Истории реальные, но к делу отношения не имеющие. И ведь повелись же, пошли по ложному следу. «Вот такая приключенческая история», — заключил доктор. «К сожалению, той ночью царил хаос». Пока обходили озеро, вступили в перестрелку с красноармейцами, на другом берегу попали под обстрел со стороны немцев. Той ночью они палили во все, что движется. Чуть не утонули в болоте, на силу выбрались. Вернуться на озеро не удалось, спасались бегством. Просто напасть какая-то. Дальше судьба разбросала, поодиночке уходили от роты НКВД, а собраться вместе уже не удалось. Таманского и Боброва схватили, припаяли 40 за измену родине. Участие в карательных акциях доказать не смогли, обошлось тюрьмой. По ходу отсидки переписывались друг с другом. Это мне потом Бобров рассказал. Козловича закрутило, попал в плен, как-то вырвался, 2 дня шел по лесу, приютила на хуторе дочь убитого полицая, некая Анюта Лазарева. Якушев глумливо ухмыльнулся. Это потом она стала Людмилой Герасимовой. «Никакая она не Людмила. Вот Людмила!» — кивнул он на притихшую женщину. «Ляля моя!» По случаю документы поменяла, и ведь сошло с рук. Выкрутился, в общем, Козлович. Справили новые документы, поженились, ребенка завели. Стали жить рядовой советской семьей. Теперь как Герасимовы. Жизнь забросила на Дальний Восток. Так уж судьба распорядилась. И только в 1967-м всем семейством прибыли в Плиевск. Поближе к кладу, так сказать. Мне тоже сравнительно повезло. Пытался вернуться на Лебяжье озеро, откопать саквояж, попался патрулю, еле ноги унес. Прибился к отступающему немецкому подразделению, вышли в тыл корпуса генерала Круппе. Вступил в РОА Андрея Андреевича Власова, повоевал еще немного. Командовал ротой в дивизии Буниченко, когда он, наплевав на красных, Прагу брать пошел. Но плохи оказались у него дела. Конев подошел со своим 3-м украинским фронтом. Бардак начался. Завладел документами погибшего молодого лейтенанта, выдал себя за него. Так и стал Якушевым. СМЕРШ тогда работал четко, но угодил под шальную мину, госпиталь, неделя без сознания. В общем, прошел проверку. У Якушева ни жены, ни детей, только больная мать в Сестрорецке. Но я с этой проблемой быстро разобрался. Поехал в Псков после демобилизации. Так вышло, что не в Плиевск. Ладно, не горело. Подставляться тоже не хотелось. Посвятил себя медицине. До войны работал фельдшером, и эти знания помогли поступить в институт. Была жена, но недолго. Детей, слава богу, не было. Думаете, хоть на минуту забывал про саквояж? Доктор натянуто засмеялся. Да не в жизнь. Выдержка спасала. Золото ведь не портится. Стилетты Вальтер с глушителем, кстати, лежали там же. Спасибо штурмбанфюреру Штайлеру. То есть вы откопали сокровища, резюмировал Павел. По порядку. Сомнения, что саквояж на месте, все же были. Столько лет прошло. Я о подельниках ничего не слышал, живы ли. Работал в Пскове, взял отпуск, приехал. Финтифлюшки не нашел. В ту ночь неразбериха была, ориентиры не наметили. Да и много лет прошло, рельеф изменился, кусты какие-то выросли, деревья подступили. Убыл обратно в Псков. Ведь главное — спокойствие, верно? Когда освободилось место хирурга Плиевской больницы, выразил желание его занять. Устал, дескать, от суеты больших городов. Руководство удивилось, но пошло навстречу. А тут уже санаторий собирались строить. Хорошо хоть не на золоте. Выудил саквояж, нашел это место. Даже устройство с рычагом придумал, чтобы глыбу сковырнуть. Сверху камней набросал, изменил это место до неузнаваемости. Перепрятал золотишко. Вальтер и стилет, понятно, вынул. Уж больно привлекательные вещицы. Обратная дорога в Псков оказалась заказана. Так и остался в этой глуши до поры до времени. Но ничего, втянулся. Открою вам секрет, Павел Викторович. Я хороший врач. Впрочем, вы это знаете. Как рука, не болит? Драгоценности я почти не трогал. Так, немного продал на черном рынке, для поддержания штанов, так сказать. Планирую ранний выход на пенсию и отъезд в Краснодарский край. Ведь если есть на свете рай, это... Порадуйтесь за нас с Валерией Ильиничной. Козлович, то бишь Герасимов, появился в Плиевске 3 года назад, вел тихую жизнь, но меня вычислил. Встретились, поговорили. Наплел ему, что не могу найти саквояж, вроде пусто в том месте. Уж не знаю, поверил ли он, но все годы висел над душой, наблюдал за мной. Потом явились эти двое, якобы порознь. Бобров давил бесцеремонно, дескать, запомнил тогда ориентир, расщепленная скала напротив, а теперь там пусто. Понял все, гад. «Нехорошо, Иван Денисович. Обмануть решили своих дружков», — покачал головой Болдин. «Разве это честно?» «Да ладно!» — отмахнулся Якушев. «Золото не терпит порядочных людей. Дальше все понятно». «То есть намекнул он вам, что надо делиться?» «Вы хороший переговорщик, Иван Денисович. Представляю, как он пришел к вам разъяренный после избиения в общежитии. Хоть не очень умный. Вы правда думали, что они испугаются и уедут?» «Но ситуацию вы исправили. Бобров не стал вас убивать». Ведь в таком случае остался бы без золота. Но надавил хорошо. Дескать, пошли откапывать твой схрон, и на этот раз без штучек. Вы якобы сдались, только предложили ничего не говорить Таманскому. Почему бы нет? Бобров, как и вы, экземпляр не самых честных правил. В их тандеме он был наиболее опасным. Таманский так, ни рыба, ни мясо. Ведь Бобров пришел к вам один, без дружка. Отправились вечером на озеро, хотя, подозреваю, золото вы перепрятали в другое место. Напали со спины, улучив момент, убили. Той же ночью, пока кровь кипела, прикончили Таманского и старушку до кучи. Устранили, в общем, конкурентов. Любите вы убивать, Иван Денисович. Прямо молодость боевую вспомнили. Через день пошли к Герасимову. Тот вел себя нервно, о смерти подельников, конечно, уже знал. Боялся за безопасность себя и семьи. Даже в милицию хотел с покаянием прийти, но так и не решился, ведь тогда придется садиться вместе с женой. А ребенка куда, в детдом? Не дрогнула рука, когда Павлика убивали? «Не позорьте, Павел Викторович», — поморщился Якушев. «Рад бы пощадить подрастающее поколение, но как? Останется ведь свидетель. Мне он не нужен. Ничего, отмолим, искупим. А капитана Микульчина за что?» «Глупая история». Манерно вздохнул убийца. «Пришел на лечение, лежал под капельницей, а я в соседнем кабинете карточки пациентов заполнял. Валерия Ильинична позвонила. Ей не понравилось, что происшествие в доме Герасимовых отдалось резонансом по всему городу. Стала критиковать. Дескать, не стоило семью трогать. Обычно я лишнего в телефонных разговорах себе не позволяю, а тут, видать, завелся, что-то выпалил в сердцах. Выпало из головы, что Микульчин рядом. Особо криминального ничего не сказал, понимай, двояко, но навести на размышления могло. Выхожу, а он лежит и очень странно на меня смотрит. Придумал отговорку про циничный медицинский юмор. Вроде поверил. Но не в том я положении, чтобы оставлять на самотек, вы же понимаете. Здраво рассудил. Ночью и утром вряд ли займется проверкой. Должен все взвесить, обдумать. Константин Юрьевич ведь такой. В омут с головы не бросится. Это вы его, Валерия Ильинична? Павел повернулся. Женщина молчала, только по губам скользила загадочная улыбка. За нее говорил Якушев. Позвонила Микульчину на работу, представилась Ритой, сестрой его супруги Нади. Такая особа в природе есть, но проживает где-то в Якутии. Разруганные они, с юных лет не общаются, ни с Надеждой, ни с родителями. Такие вот высокие отношения. Даже похороны положения не исправили. Микульчин и голос своей свояченицы никогда не слышал. Думаете, откуда я это знаю? Общались с Константином Юрьевичем. Сколько лет приходил. И о делах семейных говорили. В общем, позвонила Валерия Ильинична, сказала, что большие проблемы в семье, нужно встретиться, предложила место. Просила Надежде ни о чем не говорить. Константин Юрьевич удивился, но пошел. Такой вот наивный оказался. Сидел на лавочке, как договорились. Рита подошла, села рядом. Слово за слово, ну и... Доктор немного смущался, но все же получал удовольствие от рассказа. «А вы тварь, Валерия Ильинична», — пробормотал Болдин. «Я бы попросила без оскорблений, молодой человек. Твари — это вы. Вам просто повезло тогда, в сороковые. Моя бы воля». Сотрудница музея изменилась в лице, побелели скулы. За спиной у Болдина стояла хищница, жестокая и беспощадная. «Секретная сотрудница смоленской полиции», — не без гордости сообщил Якушев. «Сдавала вашего брата за милую душу. Сколько на твоем счету, душа моя? Душ 40 наберется? Одаренная актриса. 2 года работала, и никто не догадался. После войны окончила библиотечный факультет, приехала в Плиевск. И представляете, сталкиваемся в один прекрасный день. Разве не чудесно встретить в захудалом городишке свою потерянную любовь? Только соседам тебе, Ляля, не повезло. Хотя Егор Тарасович, безусловно, человек достойный и положительный». «Слушай, хватит, давай заканчивать», — поморщилась женщина. «Разговорился больно». То есть на озере перед первым посещением больницы я схватился с Герасимовым, — подумал Павел. Отчаялся мужик, блуждал по скалам, надеялся найти этот проклятый клад. «Чувствовали, Павел Викторович, что вы выходите на след», — вздохнул убийца. «Пришлось вести наблюдение. Вы выехали из города?» «Мы догадывались, что в Смоленск». «Но ведь должны были вернуться. У меня работа, к сожалению. Пришлось подключать Валерию Ильиничну. Она ждала, освещала фарами редкие машины». «Кого вы отправили избить Боброва в общежитие?» «А, эти. Парочка маргиналов с характерной биографией. Уволились с лесоразработок, должны были к ночи покинуть город. А лишняя копеечка им точно не мешала». «Где вы взяли ключи от дома Герасимовых?» «Обижаешь, начальник», — хохотнул Якушев. «Ловкость рук и никакого мошенничества!» «Ну все, достаточно!» Валерия Ильинична лопнула терпение. «Эй, заходите!» — крикнул Болдин. «Осторожно, он вооружен!» Разлетелось оконное стекло. Якушев прыжком развернулся, вскинул руку с наганом. Маневр был отвлекающим. От дружного пинка распахнулась дверь, в дом ворвались вооруженные люди. Чекалин мастерским ударом выбил наган из руки, вывернул доктору конечность. Охнула Валерия Ильинична, застыла со скорбной миной. Над душой мгновенно навис Боря Чайкин. Вошел Максимов. В руке микрофон, на плече сумка с магнитофоном. «Все записал?» — спросил Павел. «А то...» — опер осклабился. «А помните, мужики, я говорил, что виноват доктор. Так никто ж не поверил. Осмеяли». Последним, крадучись, вошел майор Ван Шенин с недоуменным лицом. Поздно вечером он прибыл с совещания, где получил взбучку за нераскрытые массовые убийства. И вот нате вам. А ведь не верили, когда поздно вечером Павел поднял всех в ружье. Выражали дружное сомнение. Но все же согласились поучаствовать в засаде. Сработали виртуозно. Валерия Ильинична, прибывшая после Болдина, никого не засекла. А ведь умеем, если можем», — наглядно говорили гордые лица. «Валерия Ильинична». Ван Шанин подошел к женщине, уставился на нее. «Как же так, Валерия Ильинична? Этого не может быть. Скажите, что все это неправда». Женщина надменно молчала. «Замечательная у вас соседка, Егор Тарасович», — похвалил Павел. «И где только такую нашли? Теперь зятя надо хорошего», — подумал про себя Болдин. «Да иди ты», — буркнул майор, но покосился практически без злобы. Не уследили на радостях. Вдруг взвился доктор Якушев, вырвался, да с такой силой, что, потерявший бдительность, Чекалин отлетел к стене. Убийца бросился в заднюю комнату, перемахнул через порог. «Догнать!» — взревел Ван Шанин и зачем-то первым бросился в погоню. Павел обогнал его, ворвался в комнату, кромыхнула оконная рама, доктор выпрыгнул наружу, побежал через сад, давя жухлый цветник. До забора было несколько метров. Он с разбега на него запрыгнул, перевалился на другую сторону. 49-летний врач был в прекрасной физической форме. Павел тоже перелез без усилий, упруго приземлился, взял высокий старт. За спиной раздался отчаянный вой, невольно обернулся. Егор Тарасович был того же возраста, что и преступник, но физическую форму имел отвратительную. Куда его понесло? Он приземлился неудачно, хрустнула нога. Преступник улепетывал, как заяц. И все же вблизи лесополосы Болдин его настиг, швырнул под ноги сучкастую корягу. Якушев упал лицом в землю, начал подниматься, чумазый как черт. Снова попытался пуститься в бега, но лопнула резинка на штанах, он запутался в них, опять повалился. Поднимал его уже сотрудник милиции, попутно одаривая затрещинами. Голова убийцы болталась, как у тряпичной куклы. «Набегались, Иван Денисович!» Павел не удержался, погрузил кулак в хорошо накачанный живот. Доктор согнулся пополам, выплеснул струю рвоты. Павел гнал его пинками, тот ковылял, сгибаясь в три погибели, защищал руками свою драгоценную задницу. Со стороны жилой зоны уже бежали милиционеры в форме. Они приняли преступника как родного, поволокли к машине, туда же посадили Валерию Ильиничну, прямую как палка с поджатыми губами. Выл, закусив губу, майор Ван Шанин. Его несчастная нога была сломана в двух местах, в лодыжке и голени, причем второй перелом был открытый. Оперативники растерянно топтались, не зная, что делать. Подошла по кочкам буханка с милицейской полосой. Водитель кричал в рацию, чтоб вызвали скорую. Ждать медиков было бессмысленно. Кровь текла из переломанной ноги. Наложить жгут майор не давал, всех отталкивал. Павел крикнул: «Грузите его в машину, сам довезу». Он отстранил водителя, сел за руль, подождал, обливаясь потом, пока орущего начальника положат на лавку. Он въехал в ворота больницы, доктор Якушев уже не дежурил, покинул машину, прыжками влетел на крыльцо, свистать всех наверх. Прибежали санитары, вытащили пострадавшего, уложили на носилки. Павел ждал на улице, волновался, изводил сигареты. Майор Ван Шанин объявился только через час. Нога ниже колена была полностью закована в гипс. Он ковылял на костылях, злобно стрелял глазами по сторонам. Его поддерживали санитары. «Решительно отказывается от госпитализации», — объяснил один из них. «Кричит, что засудит, заведет уголовное дело по статье «Ненадлежащее оказание медицинских услуг». «Вы уж заберите его, а то чем черт не шутит, и чтоб завтра обязательно прибыл на осмотр». Майор самостоятельно погрузился в газик, отвергая любую помощь, фыркал, как породистый скакун. «Ты чего сияешь, Болдин?» — покосился он на Старлея. «Показалось, товарищ майор, я серьезен и весь самоучастие». Похоже, домой уже позвонили. Из калитки выбежала растрепанная Алена, бросилась с кулаками на Павла. Он оторопел от такого напора. «Что ты сделал с моим отцом?» — кричала она. «Он теперь навсегда останется инвалидом! Не желаю тебя видеть! Уходи и никогда не возвращайся!» «Эй, ты куда?» — она схватила Павла за рукав. «Помоги мне отвезти отца в дом!» «А ты что смеешься?» Набросилась она на отца. «Как не стыдно! Сиротой меня хочешь оставить? До старости тебя с ложечки кормить!» «Хороший повод задержаться в этом городе, Алена Егоровна», — скромно заметил Павел и зажмурился. Последовал целый шквал критики. Даже майор немного смутился, глянул сочувственно, как бы прося прощения за дочь. Алена заплакала. Павел обнял ее, прижал к себе. Она не стала вырываться, пристроила подбородок ему на плечо, мелко задрожала. «Так», — нахмурился майор, — «мне снова орать и ругаться?» «Все в порядке, Егор Тарасыч», — прошептал Болдин. «Это просто истерика, она пройдет. Потерпите минутку, мы отведем вас в дом и, возможно, найдем повод поговорить». Он вовремя прикусил язык, с которого чуть не сорвалось. «Папа!»